конечном итоге мы оказались перед двустворчатой дверью с табличкой из желтого металла, на которой имелась гравировка в виде надписи «Офицер по найму ДЖ, Р. Честер». Постучав по одной из створок и дождавшись характерного «Войдите», мой сопровождающий, щелкнув замков ручки, пошел в кабинет, кивком показывая, чтобы я следовал за ним. «Джим, тут явился тип и утверждает, что предлагает контракт, говорит, что его семья нас уже нанимала», произнес охранник, подойдя к столу, за которым, надо полагать, находился хозяин кабинета. Искомый волшебник, к слову, оказался личностью колоритной, широкоплечий, массивный, с хорошо развитой мускулатурой, которая была хорошо заметна просто потому, что форменная мантия цветов отряда висела на спинке кресла позади этого Джима, а рубашка той же расцветки была почти в обтяжку. «И что же за семья?» – перевел на меня взгляд Честер. «Поттеры, КХМ, вы в курсе, в каком эта семья сейчас состоянии?» – смерил меня взглядом мужчина, «и вы утверждаете, что контракт на охрану мальчика Поттеров, Гарри Поттера», – не дал я закончить фразу своему собеседнику. «Вот как», – откинулся на спинку кресла Честер. «Это уже интересно. Детали? Все просто. Мальчик живет у родственников по материнской линии среди Макглов. Пожал я плечами, требуется обеспечить охрану, помочь родственникам тайно перебраться в ремонтируемое поместье, а в их доме поставить охрану под обороткой, в доме разместить ловушки. Мальчик под колпаком, потому до последнего момента, то есть нападения, искомое место покинуть не сможет. А почему вы сами его не охраняете?» – поинтересовался Честер, выслушав меня не перебивая. «Я один, и силенок у меня не так уж много», пришлось пожать мне плечами в качестве ответа. Некоторое время Честер обдумывал мой ответ, после чего хмыкнул. «Допустим, ваше имя? Риван. Хорошо, Риван. Я отправлю людей все проверить на местности и уточню ваши слова в инстанциях. Если информация подтвердится, то мы возьмемся за контракт. Пока же, мне нужны некоторые подробности». Когда за Риваном и Мартином закрылась дверь, Джим Роберт Честер задумался. Неожиданный заказчик вызывал массу вопросов. Часть из них имела логическое объяснение, а часть требовала раздумий и проверок. Во-первых, Риван знал, что надо говорить охране. «Вас уже нанимала моя семья», фраза-пароль, без которой любого желающего попасть в здание убьют на месте. О ней в курсе не так много людей. Поттеры, Блэки, Лонгботтомы и Гонты, Крэббы и Гайлы, Триверсы и Руквуды. Увы, но почти все эти семьи находятся не в лучшем состоянии, и до сего дня ожидать от них контракта не приходилось. Несколькими веками раньше в число постоянных нанимателей гренадеров Честера входили Пивереллы, Слизерины, Аскабаны. Эти семьи так и вовсе стали достоянием истории, оставшись в памяти волшебников лишь в виде страшных сказок до мрачной тюрьмы, из которой возвращаются единицы. Риван же знал фразу-пароль, что говорило о некоторой его осведомленности по поводу отношений между Поттерами и гренадерами Честера. Однако, чьим именно он являлся потомком, где учился, чем занимается и откуда вообще вылез, неясно. Флимонт об этом человеке не упоминал ни разу. При этом, внешний вид и состояние ментального тела Ривана совершенно не соответствуют друг другу. Словно бы, недавний посетитель использовал какое-то зелье для изменения внешности. На иллюзии артефакты, вмонтированные в дверные арки каждого помещения, сработали бы сразу. Сам факт существования некоего Ривана Поттера, слабого темного одаренного смутной биографией, вызывал наименьшее количество вопросов. Вариантов появления на свет такого человека – великое множество. Например, любовница из числа полукровок или Макглов, потомок сквибов или слабосилков, выходец из семьи, проживающий в тех же США, Канаде или Австралии. Во-вторых, будучи довольно слабым волшебником, едва дотягивающим до уровня выпускников 5 курсов Хогвартса, этот Риван вызывал острое чувство опасности и несоответствия. Правильная речь, четко поставленная дикция, движение воина, хороший самоконтроль, высокая плотность энергетики, поведение человека, привыкшего повелевать, и магическая слабость. Впрочем, учитывая окрас силы Ривана, в голову Джима закрались мысли о том, что этот парень изначально был либо сквибом, либо слабосилком, а развивался далеко не самым законным и светлым способом. Если это так, то столь кричащие повадки Ривана становятся логичными. В той же криминальной среде темных магов уважают. Даже самые слабые из них могут создать изрядные проблемы за счет того, что их сила сама по себе деструктивна, Опознание в способах причинения вреда глубоки, тогда и несоответствие тонких тел с физической внешностью становится логичным. Не всегда и не везде стоит демонстрировать свое истинное лицо. В-третьих, цель контракта. Охрана последнего в Британии Поттера и его родственников по линии матери. На первый взгляд, ничего предосудительного, как и на второй, и на третий, и на четвертый. Слабый волшебник, чья жизнь, скорее всего, давно идет за чертой закона, хочет позаботиться о своем родственнике, то ли в силу каких-то долгов, то ли по иным, более прагматичным причинам. Поттеры, как и остальные старые семьи, не афишировали наличие сквибов и слабосилков, предпочитая данную информацию оставлять за закрытыми дверями своих особняков. Однако, некоторые из таковых порой становились объектами охраны гренадеров Честера, а их потомки так и вовсе возвращались в лоно семьи, обладая неплохой магической силой. Потому подобный контракт особых вопросов не вызывал, в отличие от личности нанимателя. Вот тут и начинались странности, вызывающие вопросы. Внешне Риван действительно вылитый Поттер. Характерные черты лица, разрез глаз, форма носа, даже прическа и цвет волос. Однако, глаза Ривана выпадают из этого ряда. Ни у одного из Поттеров радужка не имела зеленого цвета. С другой стороны, если этот мужчина каким-то образом менял свою внешность, то она и не будет соответствовать фамильным чертам. Ты подозрительно молчалив и задумчив, Джим. Подняв взгляд, Честер увидел перед своим лицом впечатляющую размером и формой женскую грудь, немного прикрытую форменной рубашкой, с расстегнутыми тремя верхними пуговицами. Хозяйка сего богатства, опершись руками на столешницу стола, наклонилась к Честеру, даже не пытаясь скрыть усмешки. Странный наниматель Аманда, покачал головой Джим, с трудом оторвав взгляд от груди темноволосой любовницы и специалиста по разведке ЧВК гренадеры Честера. Этот Поттер, удивилась наемница, садясь на край стола, они все странные. Впрочем, в нашем обществе любая старая семья становится странной и обзаводится кучей неприятных тайн. Другие не выживают. Бросив взгляд на любовницу, Джим покачал головой. «Как ты его определила?» «Ну, я же не ты», усмехнулась Аманда, «это ты, видишь только глазами. В нем течет кровь Поттеров, в нем есть их сила, он похож на Поттеров. Кто он, если не Поттер?» «Логично», кивнул Честер, «он хочет заключить контракт на охрану своего родственника, Гарри Поттера». Аманда Уинслоу прикрыла глаза и на несколько секунд замерла. Пространство вокруг мускулистого тела наемницы стало похоже на прозрачную воду, по которой пошла рябь. Мгновение, и все прекратилось. Девушка подняла руки над головой, сцепив пальцы в замок и потянулась, довольно усмехаясь. «Я полагаю, что ты смогла увидеть нечто интересное», произнес Джим, наблюдая за ней. «Настоящая провидица, что способна узреть неразмытые картины или напророчить неопределенные стежки, а нити судеб, порой даже влияя на них, редкость. Однако, семья Уинслоу обладает именно такими способностями. Этот род больше 400 лет является частью гренадеров Честера, благодаря чему наемники продолжают держаться на плаву, избегая серьезных проблем и потерь. Думаю, нам стоит взяться за этот контракт. Как минимум, это принесет нам деньги и... Тебе не кажется, что мы давно скатились? Старые наниматели в большинстве своем исчезли, а новые... С такой мразотой лучше не связываться, чтобы не замараться. Агонт, поинтересовался Джим, он предлагал нам контракт, но... Не стоит, покачала головой Аманда, лезть в политику, верный способ оказаться с петлей на шее по итогу. Если я все правильно понимаю, то с Поттером мы попадем в эпицентр политических разборок, покачал головой Джим, припомнив, как муссируется имя последнего представителя этой семьи в прессе. Да, но тут иная ситуация, улыбнулась девушка. Контракт будет долгим и помимо охраны нам поручат обучение. Причем, не только Поттера, судя по тому, что я увидела. Бросив взгляд на грудь Аманды, Джим покачал головой. Почему ты всегда темнишь? Если я стану говорить все, что виду, то нити судьбы изменятся и наступит хаос, в котором уже не получится проложить выгодный нам путь. Улыбнулась провидица, проведя ладонью по щеке Честер. В данном контексте, незнание является залогом правильности суждения и действий. Обдумав слова Аманды, наемник кивнул. Сделать ему скидку, чтобы не упустить? Нет, покачала головой девушка, согласись на его дополнительные условия. Под соусом постоянным клиентам скидка. От наших парней не убудет сопляка поучить, а он нам потом пригодится. Лучше с этим существом иметь хорошие отношения. существом, напрягся Джим. Просто возьми контракт, выполни его и не задавай вопросов. Потом новый контракт, не отказывайся. Нам это очень выгодно, и сразу в виде денег, и позже в виде нашего положения. Сидя в своей комнате, Джин не пыталась понять, что с ней не так. Острое чувство тоски и потери не покидало девочку уже не первую неделю. Казалось, что в доме чего-то не хватает, чего-то важного, теплого и большого, родного. Однако, любые попытки понять и вспомнить вызывали у Джин не лишь ноющую головную боль и непонятный страх, быстро переходящий в ужас. Если бы не странный дневник, что стал отвечать девочке на ее записи и пролитые слезы, то она бы уже сошла с ума. «А что твои родители говорят по поводу твоего состояния? Они хоть что-то заметили?» Появилась надпись на пустой странице, выведенная красивым твердым почерком. «Папа, как его уволили, долго работал по ночам и даже по нескольку дней, а потом, он таким другим стал. Ему руку отрезали и теперь вместо нее протез», — старательно вывела девочка ответ, стараясь писать аккуратно. Ей уже давно стало понятно, что Том не терпит ни аккуратности, ни безграмотность. По этой же причине Джин не взялась читать книги, которые были куплены для Хогвартса, и отрабатывать показанные в них чары и заклинания. Не все, но те, что можно было исполнить без каких-нибудь разрушений, Том старательность девочки оценил. А мама? Появилась надпись. Девочка непонимающе смотрела на вопрос Тома. Она силилась понять, что же такое мама. Почему-то в голову сразу лезли картины из прошлого, когда они были все вместе, папа, старшие братья и кто. Всегда было ощущение, что рядом был кто-то еще, но стоило попытаться вспомнить, кем являлся этот человек, как ответом были пустота, страх, чувство потери, ужас. «Что такое мама?» — написала Джинни вместо ответа на вопрос Тома. Надпись быстро исчезла. Некоторое время дневник с черной кожаной обложкой ничего не отвечал. Джинни даже испугалась, что сломала столь полезный артефакт, что щедро поделился знаниями о Хогвартсе и помог избавиться от постоянной головной боли, донимавшей девочку уже несколько месяцев. «Мама – это женщина, что тебя родила и воспитала», – последовал ответ каким-то странным, словно бы дергающимся, почерком. «Почему ты о своей матери не вспоминаешь? Я не знаю, что такое мама и кто меня родил. Всегда были отец и братья». Том вновь некоторое время хранил молчание, а затем на пустом листе появилась надпись. «Закрой меня, сделай порезы на ладонях и положи руки на мою обложку». Послушно выполнив требование артефакта, девочка замерла, а затем без чувств рухнула на пол. Раны на ее ладонях быстро затянулись, не оставляя после себя даже шрамов, а кожаная обложка будто бы обновилась. Потертости на ее поверхности исчезли, а сам материал стал выглядеть так, словно ежедневник лишь вчера покинул цех типографии. Между тем, крестаж, самый совершенный и сильный, из тех, что были созданы Томом Марвалоридлом, делал то, что совершенно не свойственно артефактам, думал и анализировал, делая выводы. Тот факт, что кто-то совершенно безграмотно применил заклинание Обливейт в отношении ребенка, он понял сразу. Ему даже не требовалось проникать в разум этой предательницы крови. Однако, чтобы она была полезна, требовалось на какое-то время избавить ее от части последствий чьей-то ошибки или же злого умысла. После того, как девочка стала более-менее вменяемой, Том смог начать ею манипулировать, оказалось, что это Уизли невероятно слаба магически. Ее силы крови попросту не хватит на возрождение, из-за чего ритуал пришлось отложить до лучших времен, начать думать, как выйти из ситуации. Решение нашлось быстро. Хогвартс. Добрый старик Альбус решил вновь запустить рыжую крысу в общество котов, не давая породистым зверям сожрать эту тварь. Этим надо воспользоваться. Ведь под замком находится самый мощный в стране источник, да и подходящие жертвы для ритуала найдутся. Главное, успеть взять девочку под плотный контроль и хоть как-то развить, дабы она могла вырубить, хотя бы, ударом в спину даже старшекурсника. Ведь от мелкой соплюхи никто не ждет боевой магии. Пришлось заставлять малолетку учиться отрабатывать заклинания и выполнять специальные гимнастики, помогающие развитию энергетики. Обычно, когда новички приступают к подобным упражнениям, их развитие получает толчок и резерв растет в разы быстрее. Так и произошло. За месяц возможности малолетней предательницы крови возросли n5 часть. Дальше процесс замедлился, но и такой результат был хорошо. Затем Том вынудил девочку начать отрабатывать заклинания. Без этого развитие внутреннего источника и каналов внутренних энергий, а вместе с ними и резерва, попросту невозможно. Артефакту, хранящему в себе частицу души Темного Лорда, было понятно, что в первые же недели в Хогвартсе у него не получится перейти к активным действиям. Его невольной слуге надо обвыкнуться в замке, примелькаться среди студентов, а ему самому подобрать жертву, что позволит обрести плоть и кровь. Сейчас же требовалось разобраться в странностях, которые Том успел заметить в доме предателей крови. Несколько мгновений Джинни лежала неподвижно, а затем ее веки дрогнули. Руки и ноги девочки сделали несколько неуверенных движений, после чего она перевернулась на спину. Открыв глаза, младшая Уизли криво усмехнулась, смотря в потолок. Зрачки девочки горели алым. «Что ж», — произнесла Джинни, неуверенно поднимаясь с пола и оглядывая окружающую обстановку, «опробуем это тело. Заодно разберемся, что тут происходит и как этим можно воспользоваться». Пройдясь по комнате, Том, взявший под контроль тело девочки, скривился. Затем он несколько раз провел детскими руками по груди и животу, не забыв запустить пальцы в промежность. «Вот почему Кэтти так любила ласки языком», — фыркнул Том, после чего взял палочку, сделав несколько пробных взмахов. Затем Кристаш, привыкая к чужому телу, выполнил простейшие заклинания, оставшись недовольным. Магическая слабость Уизли удручала. Однако, выбора у него не было, других кандидатов на роль слуг и жертв вокруг не наблюдалось. Наложив на себя заглушающие чары, дабы звук шагов не разносился по всему дому, Том подхватил дневник-артефакт, поскольку удерживать контроль над чужим телом с увеличением расстояния между ним и Кристажем становилось трудно, и открыл дверь. Коридор второго этажа встретил Темного Лорда мрачным сумраком и гнетущей тишиной, хотя, по словам Джинни, ее отец уже несколько недель не работал, почти не выходя на улицу. «Спит», — предположил Том, — «или читает книги. В любом случае, придется действовать осторожно». Быстрый осмотр комнат старших братьев показал, что там давно не только не живут, но даже уборки не делают. Толстый слой пыли, плотная паутина в углах, даже окна не открывались, иначе воздух в помещениях не был бы таким затхлым и спертым. Зато родительская спальня, судя по двуспальному траходрому, порадовала натуральным погромом. Полупустые шкафы, вывернутые ящики комода и разбросанные по полу емкости с косметическими зельями и препаратами. Кто-то очень злился. Спускаясь по лестнице, Том, неожиданно для себя, ощутил волну темных густых энергий, идущих снизу. Кто-то активно развлекается, мысленно хмыкнул Том, старательно впитывая неожиданный подарок, и душевно так: «Ах, Уизли, вы полны неожиданностей». Первый этаж оказался столь же пуст, второй. Всюду царили пыль, паутина и запустение, словно бы в большинство помещений даже не входили. А ведь энергии, что обычно выделяются жертвами во время пыток, сдобренные эмоциями страха и отчаяния, продолжали волнами разноситься по дому. И шли они. Подвал, растянулись губы девочки в кривой усмешке, конечно. Осторожно подойдя к двери подвала, располагающейся рядом с кухней, осторожно повернул ручку замка и медленно потянул ее на себя. Почти сразу в коридор ворвались женский виск и громкие рыдания, вызвавшие усмешку на лице Джинни. «Неплохо Артур отдыхает», — покачал головой Том, полностью открыв дверь. Вниз шла узкая лестница. В самом ее низу обнаружилась еще одна дверь, приоткрытая. Именно из-за нее и раздавались крики. Впрочем, именно сейчас визги сменились на громкие рыдания, периодически прерываемые мольбами о пощаде. «Что ты сказала?» — послышался мужской голос. «Молли, повтори, я плохо расслышал». Говорящий не скрывал своего злорадства, словно бы издеваясь над кем-то и бравируя. «Идиот», — вздохнул Том, покачав головой, — «пытать надо ради дела, во время допроса или для получения ресурсов. А это...» Темный лорд задумался было о возможности смены носителя, но отбросил эту идею. Со взрослым магом, имея текущие возможности, он не справится. Да и провести ритуал без серьезной подготовки можно только в том случае, если недостаток собственных сил получится компенсировать за счет внешних источников. Стараясь двигаться осторожно, Том спустился вниз по лестнице и заглянул через приоткрытую дверь. Представшая его глазам картина вызвала очередную усмешку на лице темного лорда. На одном из столов лежала явно мертвая женщина не самой лучшей внешности. Ее труп находился под действием чар стазиса. А еще дальше обнаружился стул, на спинке которого висели самые обычные магловские элементы гардероба: джинсы, тонкая блузка, кружевные трусы и лифчик. Однако, самое интересное находилось вдоль дальней стены помещения. На массивном деревянном столе была зафиксирована совершенно голая девочка-подросток лет 13-14. Ее небольшая грудь оказалась покрыта укусами, кожа разорвана до мышц, а кровь заливала живот и ребра. С нее слезал голый рыжеволосый мужчина потасканного вида, вытирая окровавленный член. Одевшись, Уизли покрутил головой из стороны в сторону, разминая шею и, напевая совершенно незнакомую тому мелодию, взял со стола самый обычный кухонный нож. «На чем мы остановились, дорогая?» Голос мужчины был странным. Слово бы он сейчас обращался к кому-то, кого вообще нет в помещении. «Мне определенно не везет», — подумал Том, предпочтя уйти, пока Уизли его не заметил. Мало того, что единственным способом вернуться оказалась малолетняя предательница крови, так еще и отец этой слабочки сошел с ума и теперь развлекается с магловскими подростками. Куда катится мир, и как же я опустился? Наемники согласились, что еще удивительнее, они не стали задавать вопросов или торговаться, когда узнали о необходимости обучения объекта охраны. После этого процесс пошел с невероятной скоростью. Поработав с новым стационарным артефактом, я дал им доступ внутрь, после чего бойцы гренадеров Честера принялись за дело. Вернона, Дадли и Петунию, практически со всеми вещами переправили в еще ремонтируемый особняк, благо, несколько спален, один санузел и кухня уже были готовы, а трубы водоснабжения, стояки отопления и радиаторы уже успели заменить. Пока, вместо нормального котла, использовались три электрических по 3 кВт каждые 5 отдельно установленных насосов. Для них Яков приобрел дизельный генератор мощностью 12 кВт. Собственно, за прошедшие недели в особняке сделали более чем громадный объем работ, вывезли мусор, поменяли все трубы, окна, оббили до кирпича штукатурку и содрали остатки старого покрытия пола, демонтировали проводку, проложили новую, откачали воду из затопленных помещений подвала, начали отделочные работы, занялись крышей и чердачным пространством. Такая скорость оказалась возможна просто потому, что Яков смог заставить строительную фирму, нанятую для ремонта особняка, задействовать для всего этого более полусотни рабочих на каждую, сразу 6 грузовиков и привести дизельный генератор на колесной базе, дабы обеспечить питание электроинструментом персонала. К тому же, данный еврей умудрился выкрутить руки дирекции, выставив жесткие сроки исполнения контракта, благодаря чего работы в особняке велись круглосуточно, в 4 смены по 6 часов. Понятно, что жить в таких условиях будет удовольствием ниже среднего, но, учитывая обстановку, лучше так, чем стать новым постояльцем британских кладбищ. Хорошо, что Вернон и Петуния это понимали, а Дадли воспринял происходящее, хоть и с раздражением, но более-менее спокойно, не возмущался, не кричал, а лишь ворчал о том, что к таким переменам в жизни он не готов. Чутье же, что гнало меня вперед, уже разрывало нервную систему от чувства опасности и грядущих схваток. Утешало лишь то, что уже через несколько часов после подписания контракта и передачи денег, наемники под оборотными зельями, для чего моим родственникам пришлось пожертвовать изрядное количество волос, вовсю осваивались в доме Натисовой, а их коллеги обустраивали места для своих дежурств в подвале. Правда, Джим Честер и его бойцы изрядно напряглись, когда я предупредил их о том, что имеет место еще один охранник, 200-летний вампир, что с момента перехода в состояние нежити служит семье Поттер. И если глава ЧВК воспринял новость достаточно лояльно, то остальные успокоились только после того, как он зарычал на разошедшихся бойцов, напомнив о дисциплине. Удивительно, но я, уже мысленно приготовившись к долгим препирательствам и расторжению контракта, ошибся. Авторитет Джима и дисциплина оказались сильнее желания упокоиться нежить. С одной стороны, вампиршу следовало держать в резерве на случай совсем уж крайней необходимости, а с другой, ее присутствие в доме давало нам ощутимое преимущество перед противником. Обладая опытом и силой, девушка могла использовать магию теней и зеркал, атакуя врага с безопасной позиции, оказывая таким образом поддержку бойцам Честера. При этом, наемники, не зная о ее наличии, попросту убить Джоанну, столкнись с ней в здании, что было бы совершенно не к месту и принесло бы одни проблемы. «Все готово к обороне», — произнес Джим, проверив нанесенные на стены рунные заклятия и снаряжение бойцов. «Осталось ждать, если нападение произойдет». «Произойдет», — покачал я головой, — «скорее всего, сегодня». «Отчего такая уверенность?» поинтересовался Честер, садясь на диван. Наблюдения с улицы мы не опасались, а мрачный артефакт создал на оконных стеклах одностороннюю иллюзию, имитирующую выключенный свет и силуэты предметов мебели. Я это чувствую. Можете называть мое чутье интуицией или прорицанием, что бы это ни было, но оно никогда меня не подводило, подумав, сказал я полуправду. Не рассказывать же Джиму о том, что такое боевое предвидение, видение силы и многие другие вещи, относящиеся к адептам силы, коих тут нет. Тем более, что для меня самого остается загадкой, как могли сохраниться данные способности, если в этом мире нет мидихлориан. Впрочем, Честер вопросов задавать не стал. Мужчина лишь кивнул, принимая мой ответ. Посмотрев на циферблат настенных часов, я передернулся. Ожидание – самая неприятная часть любого дела, особенно, когда по его завершению будет бой. «Движение», – произнесла Лэнси, сейчас находящаяся под личиной Петунии, «там бой». Быстро подойдя к стоящей чуть в стороне от окна наемницы, я посмотрел сквозь иллюзию, стараясь не высовываться. И действительно, в конце улицы две группы волшебников вели ожесточенный бой, не сдерживаясь в методах. Одними из них, судя по алым плащам, были авроры, а вторые носили черные одежды, напоминающие современную форму и экипировку военных у простецов. «Откуда тут авроры?» – поинтересовался я у Джима, отступив от окна. «И кто вторые?» «Понятия не имею», – покачал головой мужчина, доставая палочку и боевой жезл. «Но сейчас у нас нет друзей. Поттер может переправить тебя в особняк, все же, уже действует купол», – прервала его Лэнси. «Портал и аппарация. Мы отрезаны. Сигнал идет?» «Нет», – усмехнулся наемница, проверив артефакт на своем запястье, что сменил мягкое зеленое свечение на красное. «Волшебники, что связали свою жизнь с войной, не стесняются заимствовать у простецов идей. Одной из них был упрощенный аналог мертвой руки. Система из двух артефактов, постоянно обменивающихся сигналами. Как только этот процесс прерывается, идет сработка. В нашем случае, сигнал тревоги. Значит, дом напротив», — оборвала Джима девушка, отходя в глубину помещения, «и еще одна группа ломает щит». В этот же момент на улице раздались громкие хлопки и гулкие, раскатистые взрывы, а улица за окном перестала выглядеть темной и сонной. Крики, пламя алого цвета и непрекращающийся треск молнии означали, что противник продолжает все еще активен и от идеи вскрытия щитов не отказался. Соткавшаяся из теней Джоанна внесла свою лепту. «Я натравила на них крыс из канализации, но это лишь немного отвлечет их». «Почему крыс?» — покосился на нее Джим, сохраняющий удивительное спокойствие. «Если я сразу ударю тенями, то они сделают вывод и примут меры. Лучше таким образом атаковать их тут, в закрытом пространстве». «Хорошо», — кивнул Честер, покосившись на меня. «Гарри, тебе стоит спуститься в подвал». Взгляд мужчины выражал готовность выслушать вопли подростка, но я не стал устраивать подобные представления. Зачем отвлекать и подставлять профессионалов? Пусть занимаются своей работой, тем более, что за нее щедро оплачено. Уже когда я спускал вниз по лестнице, грохот снаружи прекратился, а по стенам дома прошла волна вибраций. В дело вступил внутренний контур защиты. «Идем», — опустилась на мое плечо холодная ладонь Джоанны, «сейчас мы оба будем лишь мешать твоим наемникам». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, вебмани кошелек, WMPP 992 892 177 467, Юмани, бывший Яндекс кошелек, 4101 162 4464 4163. Глава 12. Схватка теней. Стоило Поттеру скрыться, как Джим повернулся к Лэнси и кивнул. «Ждем, пока взломают внешний щит. Тогда бьем». К этому времени из подвала уже поднялись остальные бойца гренадеров Честера, заняв позиции в глубине помещения, но так, чтобы иметь возможность бить заклятиями по окнам и пространству за ними. Перед собой оперативники успели установить артефактные щиты на широких упорах, что будут поглощать заклятия и принимать на себя удары непростительных. Остальные же, сменив одежду Дурсли на боевую экипировку, ждали. Подобные же сооружения имелись и в подвале, где засели еще двое бойцов, вампирша и их объект охраны, Поттер. Минуты, что потребовались нападающим для взлома внутреннего контура, показались всем томительно долгими. Треск молний, огненные вспышки и алые росчерки ответных ударов щита по врагу заставляли наемников ухмыляться. Врага ждет масса сюрпризов и внутри здания, не считая подкрепления, что должно прибыть очень скоро. Однако, стоило силуэтам в черной одежде появиться у оконных проемов, как цепочки заклятий тут же ударили по противнику, а вслед за этим полетели алхимические гранаты. Авада Кедавра. Раздались многочисленные выкрики нападающих. Враг действовал умно. Впереди шли бойцы с артефактными штурмовыми щитами, а позади них двигались солдаты врага, поливая из-за спины своего товарища неожиданно опасные для них помещения дома. Первые взрывы алхимических гранат раздались перед ногами штурмовиков, шедших к окнам гостиной. Ударной волной их отбросило назад, унося в сторону штурмовой щит. Немногочисленные бойцы Честера воспользовались этим сразу, ударив непростительными, применять что-то другое смысла не было, поскольку еще взрыв проявил защитные сферы, создаваемые артефактами. Вторая группа штурмующих, выбившая входную дверь, нарвалась на рунную мину. Первый штурмовик, что нес щит, не успел ничего понять, волна направленного взрыва подавила артефактные щиты и разорвала мага, отчего на несколько мгновений коридор был окутан кровавым туманом, а идущие следом противники не увидели направленных на них боевых жезлов. Черная волна, похожая на ураган из густой смолы, созданная артефактами гренадеров Честера, удерживавших главный вход в дом, попросту смела не успевших ничего сделать штурмовиков. Однако, влетевшие в помещение связки алхимических гранат, изменили ситуацию. Ударная волна и осколки корпусов, имеющих магическую начинку, снесли щиты наемников и впились в бронежилеты и кевларовые вставки в форме бойцов. Лэнси, едва успевшая отпрыгнуть в раскрытую дверь кабинета, рухнула на пол и, перекатом уйдя в сторону, ударила Авадой по мелькнувшему в окне силуэту. Спустя мгновение, стена рядом с окном взорвалась, пропуская в помещение сразу троих противников, один из которых нес перед собой штурмовой щит. Глаза наемницы расширились от осознания ситуации. Она просто не успевала убить всех троих. Однако именно в этот момент тени под ногами нападающих стали плотными, смоленистыми, а затем выстрелили вверх сотнями тонких нитей. Маг со щитом рухнул на покрытый обломками кирпича и штукатурки пол, дергаясь в предсмертной агонии. Его кровь, фонтами бьющая из ран, тут же превратилась в алый, быстро поднимающийся туман, что облепил пленкой щиты оставшихся двух штурмовиков. Наемнице хватило мгновений, чтобы понять, кто вступил в бой, и дважды произнести непростительное. Еще два трупа среди нападающих. Между тем, через оконный проем в гостиной ворвались сразу четверо магов в черной одежде. Они не стали использовать магию, решив атаковать обороняющихся артефактным оружием, пехотными тесаками старого образца. Джим и Текилбери, отступавшие к коридору, идущему к лестнице, едва смогли увернуться от быстрых ударов неожиданно сменившего тактику противника. Лингдом не успел. Молниеносное движение штурмовика попросту отрубило правую кисть наемника, а удар стилета, который был во второй руке нападающего, пришелся точно в сердце. Впрочем, воспользоваться своей победой воин не успел. Зеленый луч непростительного оборвал его жизнь. Маги, наседавшие на Джима и Теклбери, неожиданно замерли, окутанные черным туманом, в который превратились тени, чем тут же воспользовались наемники, убив их авадами. Последний из четверки противник, в самом начале атаки бросившийся к кабинету, куда секундой раньше прыгнула Лэнси, прятавшаяся от взрыва, застыл на месте, а затем его ноги оторвались от пола, судорожно дергаясь. Джоанна, соткавшись из теней, воспользовалась отсутствием у нападавших артефактов против вампиров и вступила в бой. Для нее непростительные не страшны, а в суматохе схватки враг не сразу поймет, кто перед ним, и сообразит, чем надо атаковать. «Уходи», — коротко приказала вампирша наемнице, бросая штурмовика в его собратьев, что уже появились в оконном проеме. В последний миг она успела выдернуть кольцо алхимического запала, благодаря чему уже на улице произошел взрыв. Гранаты, что были в карманах разгрузки убитого вампиршей врага, сдетонировали, осыпав градом осколков с магической начинкой сразу нескольких штурмовиков. Перейдя в теневую форму, Джоанна застыла, ожидая новую жертву. Между тем, наемники, что удерживали вход в дом через уличную дверь, тоже отступили к заранее подготовленной позиции возле спуска в подвал. Там были смонтированы тяжелые артефактные щиты, чьи крепления прикрутили к полу. «Отступаем после второго ряда», — произнес Джим, оглядев своих бойцов. «Одного не хватало, а нога Лэнси была покрыта кровью и мелкими порезами. Девушка морщилась при каждом шаге, но из боя еще не вышла. Брошенный на лестницу взгляд Черстера был полон злорадства. Если кто-то сунется туда, его ждет большой сюрприз. Последний в жизни. Бойня, в которую превратился хорошо спланированный штурм Макгловского дома, все больше беспокоила Тома. Глядя на зеленые всполохи, почти очередями мелькающие в оконных проемах здания, взрывы, что раздаются изнутри постройки и освещают округу вспышками, когда происходит на улице, Риддл понял, что их ждали. Неважно кто, Альбус или этот чертов темный ублюдок, заменивший собой Поттера. Дом был хорошо подготовленной засадой, где сейчас погибали недавно сформированные, обученные и хорошо экипированные бойцы. За жалкие 4 минуты схватки, на место жительства Поттера бросили все имеющиеся силы, включая те, что перед этим расправились с постом Авроров, убили старуху Скриба и двух неизвестных волшебников, находившихся в ее доме. Но результата не было. Взлом защиты, хоть и прошел с неожиданными трудностями, но обошелся бескровно. Во всяком случае, среди бойцов не было потерь, если не считать пару ожогов да подпорченные нервы. Однако, рунные мины и второй уровень защиты стал неприятной неожиданностью. Оказалось, что простой макгловский домик может быть опасен. Именно эти подарки унесли жизни троих магов. А затем, когда оперативники приблизились к самому зданию, начался бой. Из оконных проемов по штурмовикам ударили заклятия, вслед за которыми полетели алхимические гранаты, а потом и новая волна заклинаний. Причем, неизвестные маги вели себя так же бесцеремонно, как бойцы Темного Лорда и применяли непростительные. Первые два схвата погибли в полном составе, едва успев выбить входную дверь и окна. Еще один, обойдя постройку с другой стороны, попал под удар Авады из внутренних помещений и, выбив кусок стены, нарвался на атаку с помощью магии теней и крови, которую кто-то поддержал все теми же непростительными. Другая четверка бойцов, предпочти пойти в ближний бой, таки прорвалась внутрь, фактически, по трупам товарищей, но бой внутри здания закончился серией зеленых вспышек и телом одного из штурмовиков, чей запас алхимических гранат сдетонировал прямо над головами сразу двух сквадов, что бросили место боя с аврорами, добив последних из них, и, следуя приказам Долохова, намеревались таки задавить противника. «Антон», — произнес Том, нарушив мрачную тишину, — «отзывай своих, и прикажи по возможности забрать трупы, если будет что забирать. В здании точно несколько боевиков и вампир», — понял Риддл, сильный из старых. «Никак иначе эту силу, что проламывала артефактные щиты, объяснить невозможно». «Есть», — коротко ответил Долохов, поднося ко рту переговорный артефакт. Однако отдать приказ мужчина не успел. Вначале, среди еще не успевших вступить в бой сквадов, раздались взрывы, разметавшие бойцов в стороны. Те, кому не повезло находиться рядом с эпицентрами взрывов, оказались попросту разорваны на части. Сразу же неизвестные боевики, скинувшие с себя дезиллюминационные чары, ударили по выжившим штурмовикам. «Нет», едва ли не зарычал Том, наблюдая за тем, как почти три десятка противников попросту режут его бойцов, имея численное преимущество и пользуясь эффектом неожиданности. «Антон, почему охранение не дало сигнал?» «Разберись». Использовав черные крылья, чтобы попасть в гущу бойни, Риддл принялся убивать. Он не мелочился, вкладывая в свои заклятия громадные силы. От некоторых их нападающих не оставалось даже пепла. Темный лорд не желал терять кадры, что готовились им и Долоховым больше двух лет. Потому, действуя на пределе силы и скорости, Гонт убивал, ставил щиты и вышвыривал своих раненых солдат из-под ударов противника. Авада Кедавра, лишь чудом увернувшись от зеленого луча третьего непростительно, Том опомнился и, осознав, что его бойцы смогли отступить, а вокруг остались лишь враги, усмехнулся и произнес: «Фиэнфери». Сорвавшийся с палочки темного лорда багровый огонек быстро разросся в настоящий смерч, продолжающий увеличиваться в своих размерах. Он источал невероятную ярость, нечеловеческий голод и жажду разрушения. Рев этой силы, переливающийся в визг, стон, а потом и рык, ударил по ушам. Полностью отпустив контроль над выпущенным на волю адским пламенем, Риддл оскалился и, применив черные крылья, попросту рванул вверх, виляя из стороны в сторону и петляя, подобно лисам. Десяток зеленых лучей, пролетевших рядом с ним, показал, что эта предосторожность была далеко не лишней. Все это время я не только слышал грохот взрывов и короткие команды Джима, но и ощущал множество всплесков заклятий, энергетики смертей и боли, чью-то ярость, сгустки страха и азарта. Бой. Этот бой заставил меня вспомнить прошлую жизнь и упоение схваткой, что мне доводилось тогда испытывать. Увы, но теперь я не скоро смогу принять участие в подобных сражениях. Сейчас мне остается скрипеть зубами от осознания собственного бессилия. Детское тело и магическая слабость сделали меня зависимым от наемников и уровня их профессионализма. В какой-то момент всплески энергетики идущего боя сместились за пределы дома, а затем там, судя по тому, с какой интенсивностью начал расти энергетический фон, началась бойня. Кто-то сильный, уровня Дамблдора, попросту расправлялся с наемниками, а затем, что это, удивился я, почувствовал нечто обжигающее голодом и яростью, что это за дрянь, на выход, рявкнул один из наемников, чьего имения я так и не узнал. Мужчина не стал ждать моей реакции и попросту закинул меня на плечо, рванув вверх по лестнице. Его сослуживцы не отставали, я же не мог понять, в чем дело. Откуда-то со стороны улицы исходила опасность и, следуя логике, не следовало идти наверх. Впрочем, остатка предвидения говорили, что наемники поступают правильно и надо довериться им. Джоанна, несколько раз мелькнувшая обеспокоенным лицом, чем меня изрядно напрягла, тоже предпочла скрыться, окончательно уйдя в теневую форму, но следуя за нами плотным силуэтом. На первом этаже царили хаос и разгром. Куски чьей-то плоти, лужи крови, битое стекло и обломки паркета, смешанные к бурыми кусками кирпичей. Все это я успел увидеть лишь мельком, поскольку наемники не останавливались. Даже не пытаясь забрать артефактные щиты и убитого товарища, они бросились к пролому в стене, на месте которого еще десяток минут назад была входная дверь. На улице моим глазам предстала картина попросту уничтоженного газона и цветочных клумб, горящей машины Вернона и громадных ям с оплавленными краями, а также множество тел в черной форме разной степени поврежденности. А на дороге чуть в стороне от дома обнаружилось место схватки, где вперемешку лежали тела в черной одежде и форме гренадеров Честера. Однако, мой взгляд прикипел не к убитым. Наемники стояли кругом, стараясь удержать пятиметровый смерч из потустороннего огня, похожего на то, что я видел в Хогвартсе. Адское пламя, полноценное и совершенно лишенное ограничений. Кто-то призвал этот кусок потусторонней силы в наш мир, дал силы и выпустил на свободу. Бойцы, направив свои палочки-проводники на этот кошмар, пытались то ли задавить его, то ли затормозить, однако, судя по всему, их сил на это явно не хватило бы, даже при том, что оперативников Честера тут находилось аж полтора десятка. «Мы его не сдержим», — произнес один из наемников, ублюдок вложил в него много сил. Я же, попытавшись понять, как помочь наемникам, едва не схватил сенсорный шок. Чертово творение неизвестного маньяка даже просмотреть себя не давало. Однако, стало понятно, что у оперативников попросту пустые резервы. Видимо, бой тут был действительно жарким. «Джим, обратился я к командиру гренадеров, у меня полный резерв, я могу поделиться силой». Бросив взгляд на своих подчиненных, Честер кивнул. «Быстро. Знаешь как? Да. Стоило наемнику, что нес меня на плече, поставить мою тушку на землю, как я закрыл глаза и, ощутив бойцов Джима, принялся вливать в них свой резерв, стараясь отдавать его равномерно. Почти сразу ситуация сдвинулась с мертвой точки. Помимо моей энергии, придавшей сил магам, те наемники, что были со мной в подвале и не растратили собственный резерв, тоже стали в круг. Смерч начал уменьшаться, а затем превратился в шар, что словно бы пожирал сам себя. Спустя несколько минут молчаливого противостояния, потустороннее пламя исчезло полностью. «Теперь надо уходить», — произнес Джим, оглядывая улицу. Уютное местечко теперь больше походило на поле боя очередной войны между джедаями и ситхами, что я видел в прошлой жизни. Практически все дома вокруг несли на себе следы заклинаний или отметины от осколков алхимических гранат. Ни одно целого окна и всюду следы копоти. «Собираем тела наших», — отвлек меня от созерцания окружающей разрухи голос Джима, «а вы уходите в поместье. Я прибуду после того, как мы тут закончим. Докладывайте», — требовательно произнес Фадж, войдя в конференц-зал, где собрались руководители всех департаментов Министерства магии. Первым к кафедре для доклада подошел руководитель департамента по происшествиям и катастроф. «Начну с хороших новостей», – произнес мужчина в форменной мантии, – «нам удалось решить вопрос с магловскими властями и местными жителями. Теперь произошедшие считают террористической атакой боевиков Ирландской республиканской армии, ИРА. Значит, угрозы нарушения декрета нет, поинтересовался Корнелиус. «В этом плане все хорошо», – кивнул докладчик. «Большинству даже не пришлось стирать память. На месте происшествия были многочисленные взрывы, люди в черной форме, похожие на войсковую. Собственно, вмешательства в разумы были минимальны. Физические последствия боя, который там произошел, вообще близки к результатам столкновений магловских военных, потому все тоже обошлось, можно сказать, малой кровью». «Благодарю за доклад», — облегченно произнес Фадж. «Мистер Крауч, Бартимиус, демонстрирующий далеко не самое благодушное состояние, молча подошел к кафедре для выступления и начал доклад. Вчера, в 23 часа 44 минуты по Гринвичу, имело место нападение на место жительства учащегося Хогвартса Гарри Джеймса Поттера. Неустановленное число волшебников, экипированных и оснащенных близко, почти идентично, силам специального назначения Ее Величества, начали штурм дома по адресу город Литтл-Уингинг, улица Тисовая, 10. Однако, еще на подходе им пришлось вскрывать два слоя агрессивных комплексных щитов, создаваемых артефактом, находящимся внутри здания. После этого, неизвестные встретили ожесточенное сопротивление сил ЧВК «Гренадеры Честера», выполняющих контракт на охрану Гарри Джеймса Поттера и его родственников в лице Вернона, Петунии и Дадли Дурсли. Они смогли удерживать оборону до появления подкрепления из опорного пункта, организованного ими на соседней улице, и практически добили нападавших, когда появился некий темный маг большой силы. Он вмешался в бой, давая основным силам нападавших уйти, убив восьмерых и серьезно ранив еще пятерых наемников, а затем, применив заклятие адского пламени, покинул место схватки с помощью заклинания «Черные крылья». Оперативникам ЧВК «Гренадеры Честера» удалось подавить и ликвидировать адское пламя своими силами, после чего они эвакуировали объекты охраны в недавно приобретенное Вернаном Дурслим поместье Ринг Поттер, которое длительное время находилось в собственности магловской семьи Кирби. Добавлю, что почти одновременно с нападением на дома Поттера и его родственников был ликвидирован патрульный отряд «Авроров», численностью 7 оперативников, которые заступили на дежурство в 22 часа по Гринвичу. Причиной появления патруля стало заявление Артура Фитка и Николаса Фитк, магов-слабосилков, проживавших в доме по адресу Тисовая 9, у своей тети, Скриба, Арабеллы Фитк. Они также убиты, примерно, в это же время. Сделав паузу, чтобы выпить воды, Крауч продолжил доклад. Группам быстрого реагирования не удалось оперативно прибыть на место происшествия ввиду установленных по всему периметру города сети артефактов, что создали пространственные искажения. Также, нашими следователями обнаружен брошенный наблюдательный пункт, располагавшийся в доме по адресу Тисовая 7. Владельцы дома, маглы, убиты. Исходя из отсутствия физических следов, смерть, предположительно, наступило в результате действия третьего непростительного. Также обнаружены множественные следы применения алхимических гранат и боевых артефактов типа жезл, а энергетический фон местности свидетельствует о массовом использовании второго и третьего непростительных. Эти данные подтвердили показания Джима Честера, представлявшего ЧВК «Гренадеры Честера» во время ведения моими сотрудниками оперативных мероприятий на месте происшествия. Также, представитель наемников, ссылаясь на закон о деятельности ЧВК, а также на закон о праве волшебников на самостоятельное обеспечение безопасности жизни и имущества, отказался сообщать данные их нанимателя, сообщив только, что им является один из Поттеров, живущих за пределами Объединенного Королевства. По этой же причине нашим оперативникам не был передан защитный артефакт, установленный наемниками в доме Поттера и Дурсли. Всего было найдено 32 трупа нападавших и фрагменты неустановленного количества волшебников, относящихся в их же группировке. Тела погибших бойцов ЧВК «Гренадеры Честера» были изъяты представителями этой организации для передачи родственникам. Личности убитых нападавших выясняются. Пока установлено, что возраст большинства из них от 20 до 26 лет, в картотеках Аврората они отсутствуют. Данные от ДМП вам сообщит мисс Боунс. «Благодарю вас, мистер Крауч, садитесь», — кивнул Фадж, слушавший главу Аврората не перебивая. Посмотрев на руководителя ДМП, Корнелиус кивнул на кафедру для выступлений, не забывая делать пометки в свой ежедневник. Пока министр пытался понять, что, собственно, происходит в стране. Начиная с зимы запустились некие процессы, что приводит к натуральным боям, как это было 11 лет назад. Только тогда были ясны стороны, пожиратели смерти и Орден Феникса, а также само министерство, пытающееся прижать к ногтю обе стороны. В те годы сделать этого не удалось просто в силу того, что противоборствующие группировки обладали связями в государственных структурах, а их сторонники и участники скрывали свои личности. Лишь после Хэллоуина 81-го, когда стало ясно, как можно выявить пожирателей смерти, начались аресты. Увы, но с орденом Феникса так не вышло. Эта группировка никаких меток не имела. Теперь же, спустя десятилетие, все началось вновь. И первой ласточкой было уничтожение особняка Дамблдора, где оказалось больше трех десятков магов. И ладно бы старик на старости лет себе бордель устроил. Это были боевики, часть из которых вообще являлись представителями ЧВК с континента. Завтра подниму в Визингомате вопрос о признании Ордена Феникса террористической организацией, принял решение министр. Одно дело, охранять дома знати или того же Поттера. Тут хоть какие-то доводы разума и логики найти можно, но вот этот Орден Феникса. В мрачном, почти подавленном, состоянии пребывал не только Фадж. Практически все собравшиеся уже успели обдумать ситуацию и сравнить ее с тем, что творилось во время гражданской войны. Разница заключалась только в отсутствии черной метки в небе. В остальном же, та же тактика террора, ночных нападений, разрушенные дома и горы трупов. Вопрос лишь в том, кто это все вытворяет. Нет-нет, да смотря на присутствующего в зале верховного чародея Альбуса Дамблдора, про которого ходит масса слухов. Одни его превозносят, а другие шепотом рассказывают о связях с обоим темными лордом 20 века. Да и повсеместные связи как самого Дамблдора, как и его ставленников вызывают вопросы и пересуды уже не первый год. И как бы Фадж за свое недавно начавшееся правление не пытался вычистить министерство и Аврорат от тех, кто готов по первому свистку бежать исполнять пожелания этого старика, пока дело шло очень туго. Полукровки и маглорожденные смотрят в рот директора Хогвартса, считая его своим кумиром, а чистокровных уговорить работать в государственном аппарате очень сложно. На это идут единицы, но и они вызывают вопросы своим прошлым. Не меньше проблем доставляют и нелюди. Гоблины, коих века назад удалось принудить к миру, сделав их, по сути, печатным станком страны, уже давно пытаются поднять голову и вести свою политику. Периодически это их желание переходит границы и приходится напоминать, кто в доме хозяин, обрезая поставки провианта и вышвыривая из общества их смисков. Чаще всего этого хватает, но, порой, возникает необходимость в более жестких мерах, и тогда чистокровные получают возможность спустить пар, пройдясь огнем и мечом по подземным городам гоблинов. Особенно радуются этому темные семьи. Для них подобные карательные рейды – не просто развлечение, а способ усиления и развития. На некоторое время все эти меры помогают, но стоит в обществе волшебников начаться очередным брожением, как они принимаются за старые. Во время гражданской войны очередная попытка подземного народа откусить себе то, что им не положено, закончилась для них плачевно. Темный лорд Волдемарт продемонстрировал всем, включая нелюдей, каким может быть его гнев. 7 из 20 городов гоблинов исчезли, заполнившись нежитью. Еще 2 вымерли от эпидемии неизвестной болезни. Самая жуткая судьба постигла Гранграк, крупнейший производственный центр гоблинов. Волдемарт наложил на этот город проклятие, из-за которого все его жители мутировали, превратившись в монстров, принявшихся разбредаться по катакомбам подземного народа, убивая всех, кого встретит на своем пути. Любое существо, попавшее в этот город, в течение нескольких часов трансформируется и станет безумным зверем. Сейчас, стоило начаться внутри общества волшебников очередным брожением, как на пороге министерства появилась делегация гоблинов с очередной петицией о каких-то мифических правах и безумных требованиях. Их, конечно, послушали, взяли бумажку и затолкали в глотку самому говорливому, да выставили на улицу. После этого Аврора и мракоборцы оцепили Гринготтса и остальные выходы из подземных городов, да принялись готовиться к штурму. К тому же, Фадж распорядился заключить контракты со всеми свободными ЧВК, находящимися в Британии, задействуя их в грядущей зачистке. Если гоблины не пришлют парламентеров, то их попросту истребят. Нынешнему министру совершенно не хотелось получить в довесок к новой гражданской войне еще и гоблинское восстание. Британия от происходящего в 70-е еще не оправилась, а новая война между политическими группировками, что, фактически, уже началась, может стать последним гвоздем в крышку гроба для страны. Если же ко всему этому беспределу подтянутся гоблины, то дело может дойти до полного вырождения волшебников. И тогда вопрос придется решать с помощью мигрантов, либо вводить более чем непопулярные меры, которые, к слову, имели место в политике Гриндевальда, а потом и пропагандировались Волдемортом. Потому Фадж желал разобраться с этим гнойником максимально быстро, каленым железом выжигая заразу с тела своей страны. Дойдя до кафедры, Амелия Боунс прокашлялась и приступила к докладу. Собственно, практически все, связанное с происшествием, уже поведал мистер Крауч. От себя добавлю, что в архивах ДМП и отдела тайн не обнаружены образцы крови всех трупов, что были собраны на месте боя. По их биометрическим данным тоже не удается ничего найти, хотя работа еще идет. На текущий момент точно установлено, что ни один из нападавших не является гражданином Объединенного Королевства и не проходил обучение ни в одном из магических или магловских учебных заведений Британии. Артефакты, зелья и алхимические гранаты, найденные в вещах убитых, направлены на экспертизы. Пока установлено, что на них нет маркировок, из-за чего установить производителя не представляется возможным. Аналогичная ситуация и с их формой. Она изготовлена из материалов магического или алхимического происхождения, частично зачарована, но никто из зарегистрированных производителей ничего подобного не изготавливал. Однако, основываясь на текущих выводах экспертов, можно сказать, что речь идет не о штучной работе или мелкосерийном производстве. Кто-то изготавливает такую форму и экипировку массово. На текущий момент информации больше нет. «Благодарю вас, мисс Боунс», – кивнул Фадж, направляясь к месту для выступлений. «Учитывая текущую ситуацию, считаю нужным сформировать». Дамблдор, слушавший выступление чиновников, находился в раздумьях. Новости о некоем родственнике Поттере, так своевременно появившемся из-за границы, требовали проверки, что в текущих условиях было серьезной проблемой. Аластер выбыл из строя, а без его связи выяснить, кто именно за последние месяцы приезжал в Британию из возможных добродетелей, практически нереально. Во всяком случае, неофициальным путем. Действовать же полностью законными способами рискованно. Подобный интерес вызовет вопросы, которых пока никто не озвучивает, но они уже вертятся у многих в голове. К тому же, все то, что произошло за летние месяцы, серьезно пошатнуло авторитет Альбуса. И теперь необходимо восстанавливать свои позиции в министерстве, визингомате и обществе. Увы, но это сложно. Особенно, в свете и не думающей утихать истерии в отношении маглорожденных и полукровок. Вновь пошли разговоры о том, что выходцев из общества маглов надо либо жестко контролировать, либо и вовсе не давать получать магическое образование, держа едва ли не в гетто. Иные личности предлагают действовать более гуманными способами, выявлять маглорожденных в роддомах и забирать, стирая их общество простецов, все сведения о таких детях. Их самих же воспитывать в специализированных учреждениях, в которых будет деление по уровню силы и направленности способностей. Все эти брожения необходимо прекращать, но как это сделать безболезненно, пока не ясно. Остается лишь тянуть время, топя инициативы чистокровных в бюрократии, ожидая, пока волна истерии сойдет на нет и можно будет жестко поставить на место самых ретивых и отпетых. Грядущие разборки Фаджа с гоблинами Альбус так и вовсе не считал стоящими внимания. Подземный народ не оправился от последствий слишком пристального внимания Тома и пойдет на попятную, как только дело окончательно запахнет жареным. Вторым же по значимости вопросом была личность мага, что умудрился убить столько наемников и, устроив огненное шоу, уйти, продемонстрировав невероятную силу. И почему он не расправился со всеми гренадерами? Находиться в шаге от победы и отступить? Вообще, само по себе существование хорошо организованной структуры, что может позволить себе содержание подготовленных и однообразно экипированных подразделений, говорит об очень многом. Их лидер либо сам по себе является более чем талантливой личностью, либо смог подобрать хорошую команду, который делегировал отдельные направления работы. И вся эта организация обладает кадрами, ресурсами, производствами и деньгами. Большими деньгами.